Противоестественное господство плоти над духом выражается, между прочим, в том, что дух как будто погребен в плоти, связан плотью. Это особенно видно тогда, когда дело касается служения Богу. Тогда человек скорее приближается к Богу только устами, плотью, ложно, а не сердцем, не духом, не истинною кланяется ему. В самом деле, мы часто живем так, как будто нет в нас духа, и высшая степень человеческого развращения обнаруживается тем, что дух совсем подавляется, и человек становится как бы одною плотью. «Не имать, дух мой пребывать и в человецах сих вовек, за не суть плоть». Присмотритесь хорошенько к делам богопочтения человеческого. Вы увидите, как тут плоть усиливается взять перевес над духом. В святых перевес духа над плотью виден в том, что они живут духом и во всем мире видят дух, во всем премудрость, всемогущество и благость Божию. Во всех явлениях, во всех делах они видят отпечаток духа. В людях чувственных перевес плоти над духом открывается из того, что они во всем видят только то, что представляется их чувством, и дальше своего носа, как говорится, не видят. Человек чувственный смотрит на мир и видит его почти как животное неразумное, не удивляется в нем премудрости, пресносущной силе и благости Творца. Читает священную книгу и видит в ней только букву. Молится ли, механически пробегает умом молитвы и не проникает в дух их, не знает искусства кланяться духом и истиною. Плоть господствует и в образовании людей. Смотрите, научаются ли в заведениях важнейшему христианскому делу – молитве? Научаются ли зреть Бога? Плоть будет господствовать в мире до скончания века, так что Господь пришед судить, обрящет ли веру на земли. А неверие – дело плоти, как у людей первого мира.